Марк, я все понимаю, но у меня других кандидатов нет. Я могу, конечно, поручить это Десфу с его костоломами. Сам понимаешь, результат будет нулевой. Ох, ладно, мы попробуем. Из особняка для заседаний вышли вместе с Атимитой. Марк, я постараюсь быть на связи, пообещала Верховная, будут сложности, пиши в личку. Прилечу, как только смогу. Поблагодарив Атимиту, мы с Лулой залезли в кабину гора. Что будем делать, Марк? Спросила Лула, в очередной раз предоставляя мне инициативу. Но кабы я знал, что делать. Давай слетаем к Миссюсе. Он вроде бы что-то знает про ритуал отражения времени. Мы слетали на блошиный рынок и даже без особых сложностей нашли Миссюсю. Благо он по-прежнему торчит перед воротами. Вот только помочь нам Миссюся ничем не смог. Как оценщик, он способен что-то рассказывать, только видя перед собой конкретный артефакт. Сообщить что-то безотносительно он оказался в принципе не способен. Что с него взять Субова, резюмировал Гор, когда мы вернулись к нему в кабину. Попробуем смотаться к сове, предложила Лула. Давай попробуем, вяло согласился я. Сова открыл нам почти сразу, что сразу показалось мне худым знаком. Ценность сведений, полученных от совы, обычно прямо пропорционально трудности до него достучаться. Мы с Лулой пересказали сове последние новости с кукольной богиней и украденным ею зеркалом отражения времени. «У-у-у», по-совиному проухал сова, «как у вас там все запущено». «Сова, ты не выпендривайся», — предостерегла Лула, «ты из себя стратега не строй, давай конкретику». Глава 16. Про ритуал отражения времени я мало узнал, признался сова со вздохом. «Рассказывай, что узнал», потребовала Лула, мы вообще ничего не знаем. Он позволяет временно вернуть прошлое. Это как? Не поняла Лула. Представь, что время – это натянутая сеть. Немного подумав, сказал сова, ритуал позволяет ненадолго оттянуть одну ячейку вниз к прошлым событиям. Так, и что это даст? Это позволит изменить чье-то конкретное прошлое. Не всего мира в целом, а локально. То есть коснется только одного или нескольких участников. То есть участник ритуала ненадолго попадает в свое прошлое. Именно так, подтвердил сова, он не сможет влиять на мир в целом, только на конкретные события, что проходили непосредственно с ним. Вообще-то, если князь тьмы изменит только собственное прошлое, всему миру может аукнуться не слабо так аукнуться. Этого я не знаю, открестился сова, по идее всему миру аукнуться не должно. По идее, повторила Лула, звучит неубедительно. «Ты точно знаешь?» «Ничего я точно не знаю», — нахмурился сова. «Что знал, рассказал». Отцовы улетели в раздумьях. На обратном пути попытались переварить полученную от него информацию. «Марк, зачем князю тьмы понадобилось зеркало отражения времени? Даже гадать бесполезно», — сказала Лула. «Зато я легко могу представить, зачем оно могло понадобиться кукольной богине». «Ну да, эта Барт потеряла способности и хранилище. Она вполне может попробовать вернуть их, изменив прошлое, а заодно подгадить мамаше Мегре. У Мегры и так участь незавидная. 5000 лет в заперти», — возразил я, но в целом согласен. «У Барт есть серьезный мотив. Мы можем слетать на то место», — вдруг предложил Гор, вклинившись в разговор. «На какое место?» «На то, где Мегра проводила ритуалы», — пояснил дракон. «Ты помнишь, где это происходило?» «Конечно помню. А что ты раньше не предложил?» «Раньше я не смог бы туда подняться, а Марк без хранилища не смог бы туда попасть. Так это место на Олимпе, разумеется. Тогда давайте слетаем». Я ухватился за предложение гора. «Пора побывать на Олимпе. Я смогу залететь только на самое подножие», — предупредил Гор. «Выше не смогу. А то место где? Оно как раз на подножии. Тогда летим». Гор впервые на моей памяти поднялся над дорогой, забирая все выше в небо. Город богов стал удаляться и уменьшаться, как это бывает, когда взлетаешь на самолете. Здания стали казаться размером с лист бумаги. «Какая высота, Гор?» – спросил я, глядя в обзорный экран. «Разве это высота?» – с ностальгической грустью ответил Гор. «Меньше километра». Как удалялся и уменьшался город богов, так приближалось и увеличивалось подножие горы. Стали видны ленты дорог и спичечные коробки зданий. «Сколько богов здесь живет?» – спросил я. «На подножии живут десятки тысяч», – ответил дракон. «На следующем ярусе живут тысячи. На третий ярус вхоже только 1000 храмовников». «Не слышал такого названия. Храмовниками ты называешь тех, кто имеет свою статую в храме?» «Да, потому и храм так называют. Храм тысячи богов», – подтвердил Гор. «Как называют это место?» «Так и называют, предгорье. А еще Сити, а еще Рублевка. А как, даже Рублевка, там во многих местах гора как бы вырублена, поэтому Рублевка, подходящее название. Гор начал уверенно и быстро снижаться над Рублевкой, и я даже не отследил момент, когда он встроился в общий транспортный поток. Обратил внимание только, что полосы движения здесь шире и выше, да и драконы местные намного крупнее, чем в городе богов. Одно слово «Рублевка». Еще заметил, что тривиальная зеленая мана здесь течет ручьями, а где-то и целыми речками. Никто и не думает ее здесь собирать. Видимо, с деньгами у рублевских жителей настолько хорошо, что за самым дешевым сортом маны им просто лень наклоняться. При этом увидел заправку с характерными стойками и шлангами подачи маны. Гор, я не понял, зачем им тут заправки, если мана кругом ручьями течет. Здесь зеленью никто драконов не заправляет, хмыкнул Гор. Здесь даже арбузик считается плебейской энергией. Вот даже как, красиво жить не запретишь. Красиво здесь живут не все, возразила Лула, иначе каждый, кто имеет хоть самый маленький объем верохранилища, здесь жили. Понимаю, классовое неравенство, еще какое. С маленьким хранилищем максимум можешь рассчитывать на работу в сфере услуг, но это подходит не всем. Если ты не повар, не стилист, не зодчий, повезет, если получишь работу уровня «подай, принеси». Гор свернул с оживленной трассы, пролетел над частным сектором с двух- и даже трехэтажными особняками и приземлился на живописном скальном выступе, с которого открывается потрясающий вид на далекий город богов. Странно, такое ощущение, что до ближайших зданий города богов здесь километров 30 не меньше. Так и есть, километров 30, сказал Гор. Но этого не может быть, выражаю недоумение, мы же с тобой облетели Олимп за один день. Если бы у Олимпа реально был такой диаметр, каким он видится отсюда, мы бы неделю его облетали. Не забывай, парень, поучительно выдал Гор, здесь и там разные измерения. Ты просто не заметил, как мы пересекли их границы. Да, действительно не заметил. Ну, показывай, где все происходило. Вот здесь, на этой поляне, место уединенное, в самый раз для эксцентричных ритуалов Мыгры, и ей никто не пытался помешать. Здесь не принято лезть не в свое дело, парень, сообщил дракон, да и нет тут никого. Рублевка заселена не так плотно, как город богов. Найти тихое место несложно. Мы прогулялись по полянке, которую указал Гор, но ничего интересного не обнаружили. Ни малейших следов. Наверное, зря мы сюда прилетели. За 5000 лет тут и не могло ничего остаться. И Барб здесь вряд ли появится, хранилища у нее больше нет. Зато посмотрели на Рублевку. Смотри, Марк, Лула присела на корточки перед валуном. Здесь что-то выцарапано. Я тоже опустился рядом с Лулой и осмотрел камень. Если не ошибаюсь, здесь написано: времени нет. Понимай, как хочешь, хмыкнула Лула, но я бы сказала, что надпись свежая. То есть у Барб все-таки есть хранилище? Кто, кроме нее, мог это написать? Не знаю, Марк, запишем в загадки. Запишем. Ладно, летим обратно. На обратном пути старина Гор, походя, подрезал какого-то зазевавшегося дракона премиум-класса. Реальный такой рептилоидный линкор. У него там, наверное, пространства столько, что можно открывать передвижной торговый центр. Водила этого летающего мегамолла походу оскорбился, что его обогнал дряхлый ветеран, и припустил за нами следом. Вот что ему от нас надо, расстроилась Лула, глядя в экран заднего вида. Взыграла ретивая, делаю предположение, теперь пока нас ответно не подрежет, не успокоится. Гор, снизь уже скорость, потешь самолюбие богатого дурачка, глядишь, отстанет. Но богатый дурачок не отстал. Обогнав гора, он начал подавать сигналы, требуя, чтобы мы приземлились. Гор, садись. Богатому дурачку мало нас обогнать, он хочет высказать нам в лицо, кто мы такие перед ним, и как мы сильно попутали берега. Рублевка, она и на Олимпе Рублевка. Гор приземлился. Рептилоидный мегамолл сел рядом. Из его необъятных недр вышел зверобог с бычьей рогатой головой, посаженный на толстую шею. Лично мне выходить из кабины не хочется. Я ограничился при открытии форточки. Пусть показывает крутость, стоя под форточкой. Сколько лет твоему дракону? Спросил быка бог с наездной интонацией. Год выпуска неизвестен, отвечаю ровно. За сколько купил? В той же беспардонной манере полюбопытствовал бык. 6500, брал в кредит. 6,5 миллионов, прифигел быковатый быколлоид. 6,5 тысяч кворков, даю уточнение, ситуация начинает меня забавлять. 650 тысяч, переспросил водитель мегамолла. Даже не 65, кабина у него маленькая. 6500, настаиваю на своей версии. Сколько потом вложил? Требовательно спросил Зверобог. 15,9,7, называю рыночную стоимость произведенных апгрейдов. 597 всего, обрадовался Быкобог. На этот раз я не стал его поправлять, мне это надоело. Походу он с математикой не просто не дружит, а вообще находится в состоянии вооруженного конфликта. 11% к силе и 8% к скорости, выдаю технико-тактическую характеристику в надежде, что теперь он уже отстанет. Это, слышь, мне тоже надо, сообщил Зверобог, 599,9 вообще норм цена, поставь мне тоже. Прежде чем ответить, я прочистил горло. Этот недалекий пассажир готов заплатить 600 тысяч за услугу, которая стоит в 20 раз дешевле. Ну грех отказываться, когда деньги сами в руки идут. Я ведь его обмануть не пытался. Его обманывает собственная платежная культура. Для него сумма меньше 100 тысяч кворков вообще не деньги. Сделаем, обнадеживаю быка бога, но то расценка в городе богов. Мне ж еще надо как-то сюда доставить сервисную бригаду. Ты сделай, быкнул бык, заплачу. Сговорились на 650. Числово, теперь я понял, где надо устраивать сервисный центр. Взял адрес и пообещал завтра прислать бригаду. Это я понтовался, конечно. Какие тут бригады? Я единственный известный мне член профсоюза с верохранилищем. Как сказал бы в таком случае Людовик XIV, бригада – это я. Довольный быкобог улетел, а я решил слегка задержаться на Рублевке. Гор, где тут самый оживленный перекресток? На выезде, не задумываясь, ответил дракон. Не, это не совсем то. На выезде не наши клиенты. Наши клиенты те, которые с Рублевки не выезжают. Тогда Сланцевская площадь. Там всякие рестораны и заведения для богатых. Ты хотел сказать Солнцевская площадь? Как хотел, так и сказал. Тут же вскинулся едкий старик. Площадь называется Сланцевская. Я ж просто уточнил, ладно, давай смотаемся на Сланцевскую. Припарковаться на сей знаменитой площади нам не позволили. Рыльцем не вышли. Пришлось искать место парковки за два квартала и до площади идти пешком. Лулу необходимость пешей прогулки не испугала, решила сходить со мной. Площадь действительно подавляет великолепием. Я бы сказал, это даже не площадь, а целый увеселительный парк. В центре площади возвышается золотая статуя бога Сланце. Во всем человекоподобный бог, кроме хобота, заменяющего нос, отчего издалека кажется, что это статуя человека в противогазе. Я попытался выяснить, сколько здесь стоит аренда помещения, ну хотя бы маленького, ну хотя бы павильона, будки сапожника, ну и цены здесь. Аренда 4 квадратных метров под прилавок с зонтиком для торговли сомой на разлив стоит от 10 тысяч в сутки. Немного подумав, арендовал сидячее место на обочине пешеходной дорожки, такое арендуют художники, музыканты, фотографы и экскурсоводы, завлекая прохожих творческими услугами. За 7000 кворков в сутки мне позволили поставить маленький фанерный баннер. Сосед по обочине оказался художником, работающим в манере дружеского шаржа. За недорого он оформил рекламный текст и изобразил старого дракона, лихо обгоняющего новенький спортдрак. В тексте я попросил художника указать, что услуга апгрейда осуществляется с выездом к заказчику. Тому достаточно черкнуть Олесе пару строк в чате, и мобильная помощница быстро пришлет специалистов по нужному адресу. «Тогда давайте нарисуем и Олесю», – предложил художник, чтоб клиент имел представление, к кому обращается. «А давайте». Художник содрал с меня еще 1000 за Олесю, которую нарисовал совершенно не похоже, зато под вкусы целевой аудитории. Можно было найти художника в городе богов намного дешевле, но время, которого у нас нет, это деньги, которые у нас есть. Сойдет и так. Вернувшись на стоянку, устроил небольшое совещание с баром и быком. Ребята, у нас первый клиент с Рублевки. Мы же не будем поднимать цену, если в наш сервис снизойдет бог с Рублевки, озадачился бэк. Если лично снизойдет, то конечно не будем. Тут другой случай. Нам надо слетать к нему. Марк, тогда цену надо удваивать. Это же весь день уйдет. Вот, к слову о цене. Я установил на Сланцевской площади баннер за 7000 в сутки. Стоимость рекламы тоже надо включать в услугу. Ну так сколько будем брать? Я договорился на 650 тысяч за полный пакет в 3 апгрейда, сообщаю тоном капитана Флинта, грабанувшего испанский корабль с золотом. Сначала бэк присвистнул, потом бар присвистнул, а потом до комплекта присвистнула Олеся из-за секретарского стола. Мы все невольно оглянулись на висящий на стене портрет Атимиты, но портрет, к моему облегчению, свистеть не стал. «Там реально пройдет такая цена?» – спросил прифигевший Бэк. «Не, вряд ли. Это случайный клиент, но сами посудите. Есть на Рублевке такие персонажи, которые не полетят в город богов, чтобы сэкономить 10 тысяч кворков. Или 20, добавил Бар, или 50. Олеся вставила свои 5 копеек в вопрос ценообразования. «Тогда установим ценник в 99,9. Там любят такой порядок цифр. Суммы меньше сотки они воспринимают, не подвергая критическому анализу. Отличная цена, Марк. Мне она тоже нравится. Тогда остается решить один момент. Нам понадобится кто-то с хранилищем веры и на драконе с двумя полетными спектрами. Я один не набегаюсь. Найдем, Марк. Вообще не проблема. Поставим двойной зарплатный коэффициент плюс отдельно оплата дороги туда и обратно». Бэк быстро прикинул оптимальный вариант расчета с работником. «Вот и отлично. На этой звонкой денежной ноте собрание закончили и переместились на этаж ниже в бар, где меня уже поджидала Лула и очередные бардовские исполнения под гитару. На следующее утро идти за кофе опять пришлось мне. Подозреваю, Лула только делала вид, что спит. Ей понравилось, что мужчина тащит ей кофе фактически в постель. Надо что-то делать с этой пагубной практикой, а то, не дай бог, в привычку войдет. Расчерчу в тетрадном листке график дежурства и повешу на стену. Хотя выглядеть это будет как-то по-детски. Лучше бы завести кого-то, кто будет носить кофе. Надо намекнуть бару, что услуга под названием «Курьерская доставка кофе Зело» востребована в широких сибаритских слоях рабочего класса нашей стоянки. Оптимально было бы спихнуть такое на секретаршу, вот только моя мобильная помощница бестелесна, а жаль, тогда бы секретарша получилась идеальная. Я даже полез в поисковую сеть с запросом «Тело для мобильной помощницы». Увы, поисковик выдал несколько статей, не имеющих отношения ни к телу, ни к делу, и в нагрузку накидал массу сайтов с проститутками. Мол, пользуйтесь услугами, проверенными временем, и фигню не выдумывайте. Марк, с чего начнем сегодня? Довольная Лула уселась на своей нижней полке, по-турецки скрестив ноги, и попивала кофе с хитрой полуулыбкой. Особо срочного ничего нет, мне пришлось устроиться в водительском кресле, хочу смотаться до храма, посмотреть, как там поживает мой Блюмба. Наверное, профукал свою молодую жену. Придется искать ему новую. Вот опять ты, Марк, предполагаешь самое худшее. Самое худшее, если Блюмбу сожрут акулы или кто там у них водится. А это так мелкая неприятность. Потеря жены мелкая неприятность, оскорбилась Лула. Ладно, спорим, Блюмба не такой тюфяк и мудак, как ты о нем думаешь. Что у Блюмбы все хорошо, и жена рядом с ним. Эк тебя разобрала. Ну хорошо, на что будем спорить? Если я выиграю, всю неделю будешь носить по утрам кофе. А если проиграешь, тогда кофе носим как обычно. Лула изобразила святую простоту. Кто раньше проснется? Ну не спорить же с ней. Я просто многозначительно хмыкнул и промолчал. Глава 17. Конечно, я перед Лулой лукавил. На самом деле переживал и за Блюмбу, и за его самочку. Войдя в храм и погрузившись в мир подопечного, испытал облегчение, когда увидел, что с обоими все в порядке. В мире морских котиков успело пройти довольно много времени. Блюмба заматерел и посолиднил, подглядывать за чужими гаремами больше не стремился. В той лагуне он отлично устроился. Облюбовав себе небольшой галечный пляж, проводил на нем большую часть дня. Самочка успела принести потомство, целый выводок морских котят. Она научилась ловко манипулировать Блюмбой, заставляя его нырять за кофе, в смысле за рыбой, чтобы накормить прожорливых детенышей. К сожалению, на большее моя парочка оказалась не способна. Блюмба воспитанием детей вообще не занимался, а жинке было важнее держать под контролем самого Блюмбу. Потомство росло и воспитывалось само, как умело. Мало того, эти два половозрелых тюленя совсем расслабились в своей лагуне, считая ее полностью безопасным местом, а из морских глубин за ними следят притаившиеся на дне хищники, чем-то напоминающие шерстистых крокодилов в арктическом исполнении. Северные шерстяные крокодилы недостаточно крупные, чтобы напасть на взрослого котика, а вот детеныша утащить могут. Блюмба, тюлень ленивый, пытаюсь пристыдить подопечного, ты совсем не чешешься. Бувлюмбу, деловито возразил Блюмба и показательно почесал живот. У тебя скоро детей красть начнут. Не прекращаю попытку воззвать к заплывшему жиром разуму, но Блюмба просто не видит опасности. Повращал башкой, не отрывая жопы от дивана, в смысле от пляжа. Поизображал бдительного стража и на этом все. Закинул в рот рыбешку, зачавкал, показывая, как оголодал и устал от всеночных бдений. «Показушник ты, Блюмба», — обличил я подопечного и попытался наладить контакт с его женой. «Может, хоть через нее получится повлиять на Блюмбу. Увы, дамочка вообще меня не слышит. Я для нее никто и пустое место». Прервал сеанс связи, ненадолго вынырнув в мир богов. «Лула, требуется твое участие», — заявляю убежденно. «А что нужно?» — заинтересовалась Лула. «Пробиться на контакт с самкой Блюмбы. Может, тебя она услышит». Проплатил 10 тысяч кворков за канал связи для Лулы. Тут в храме все строго, все по такси. Храм тысячи богов, не место для халявы. Вернулся в мир морских котиков уже вместе с Лулой и понял, что опоздал. За полминуты отсутствия в том мире прошли многие часы. Шерстяные крокодилы все-таки напали. Утащить детеныша они не смогли. Блюмба успел прийти на помощь, но подрать смогли. Детеныш лежит на пляже и жалобно поскуливает. Мамашка крутится вокруг него, как курица вокруг цыпленка, но что делать, не знает. Блюмбу наконец проняло. Он насупленный грозен. Выкрикивает свои бувлюмбувумбы в сторону моря, видимо вызывая крокодилов на бой, но крокодилы спрятались. Они не хотят сражаться с крупным Блюмбой, они снова будут ждать своего часа, чтобы напасть на мелкого. Лула быстро оценила обстановку и заговорила с самкой. Как ни странно, та начала прислушиваться, а затем и действовать. Перевернула детеныша на другой бок, надрала мха, как самый доступный антисептик, и накрыла им рану. Лула продолжала инструктировать мамашу, а я обратился к Блюмбе. «Ну что, парень, я тебя предупреждал». «Бувлю», — мрачно согласился Блюмба. «А теперь включай голову. Как ты можешь обезопасить детей, Бумбу?» — спросил он. «Устрой отгородку, чтоб крокодилы не могли забраться. Камней вокруг тебя много, Бу», — воскликнул осененный Блюмба. Он принялся таскать и складывать камни. Я вынужден был тыкать его мордой каждый раз, когда камень он укладывал неудачно. Стенка потихоньку начала расти. «Блюмба, ты себе-то проход оставь. Как в море будешь попадать?» «Блюм», — не согласился Блюмба, подразумевая, что в проход крокодилы пролезут в его отсутствие. «Так жена будет сторожить. На нее крокодилы не полезут». Туго и со скрипом дело пошло. У Лулы тоже что-то получается. Под ее руководством самка перестала бессмысленно метаться. Раненому детенышу были обеспечены минимальные условия постельного режима, чтоб его никто не трогал, в том числе и братья с сестрами. Только мамашка теперь подползала к нему, чтобы скормить немного полупереживанной рыбы. Временами она переключала внимание на строящие фортификационные сооружения и даже пыталась Блюмбе помогать, хотя толку от нее в этом деле мало, но самому Блюмбе приятно, что жена тоже участвует. Мы с Лулой слегка потеряли счет времени, отключились, когда стало понятно, что без нашего пригляда какое-то время подопечные справятся. Я сразу кинул взгляд на таймер и успокоился, увидев, что в городе богов прошло всего несколько минут. Тоже сразу на часы посмотрел, с усмешкой спросила Лула. «Ага, а у меня 3 кубовера», — похвасталась она, — «честно заработанные». «Здорово, ты теперь богиня тюленьего очага». «Не тюленьего, а морского котикового. Марк, Покопль написал в чате, хочет нас видеть. Слетаем, раз хочет». «Где он нас ждет?» «В зале Совета Верховных. Копли Покопль впервые назначил нам личную встречу, на которой не будут присутствовать Техноса и Атимита. Мы с Лулой гадали всю дорогу, что такого секретного он нам желает сообщить, но только терялись в догадках. Дворецкий проводил нас не в тот зал, где обычно устраивался Совет Верховных, и не в тот подземный, где в последний раз встречались с демоном. Он завел нас в кабинет гораздо меньшего размера. Капли по капле сидел за столом, изучая какие-то бумаги. Услышав, что мы вошли, он поднял голову. «Марк, Лула, проходите», — он сделал приглашающий жест, — «присаживайтесь». «Слушаем», — говорю сразу за себя и за Лулу. «Собственно, я хочу узнать, как проходит ваше расследование», — озабоченно сообщил Покопль. «Есть подвижки?» «Если честно, почти никаких. Про ритуал узнали очень мало, только то, что он позволяет локально изменить чье-то личное прошлое. А кроме этого, побывали на предгорье в том месте, где Мегра проводила свои ритуалы с кукольной богиней». «Вот как, любопытно», — заинтересовался Покопль. «Если честно, любопытного почти ничего не нашли, только надпись, выцарапанную на камне». «Что за надпись?» — насторожился Зверобог. «Времени нет». «Ну, есть немного», — не согласился Покопль, кинув взгляд на часы. «Вы не поняли. Надпись такая. Времени нет. Ах, вот оно что!» Капли-покапли выпятил нижнюю губу. «Странная надпись. И, видимо, довольно свежая», — добавила Лула. «Хорошо, Зверобоб сделал пометку в ежедневнике. Попробую что-то поузнавать. Видимо, к надписи он отнесся серьезно. Это все, к сожалению, все. Не густо», — покривился он. «Нам нужно как-то интенсифицировать поиски. У нас нет зацепок. Попробуйте устроить засаду в том месте. Раз кто-то нацарапал эту надпись, то может появиться там еще раз». «Вы правы», — согласился Покопль. «Дайте мне координаты в навигаторе, отправлю туда Десфа, только этого мало. Времени не то, чтобы совсем нет, но оно поджимает. Что-то еще случилось». «Случилось. Теперь пришло обращение из канцелярии самого князя тьмы. Представляете, из его собственной канцелярии?» Капель подскочил с места и нервно зашагал по кабинету. «Почему именно я должен получать, читать и вообще как-то реагировать? Это же должны делать структуры соответствующего ранга. Я всего лишь скромный градоначальник». «Ладно, это все лирика». Покоплю селся за стол, вернув полное самообладание, во всяком случае внешне. «А что там было, в том обращении?» «Спрашиваю осторожно. Честно сказать, я совсем не уверен, что хочу знать содержание письма от князя тьмы. У меня, честно сказать, и так голова пухнет от проблем. От князя тьмы бывает два вида обращений». Покопль решил начать издалека от залпа Авроры. Первый, когда он нагоняет пафос, жуть и вообще брецает железом и играет мышцей. Данный вид обращения означает, что князь тьмы преследует какие-то внутриполитические цели и раздувает скандал чисто ради пиара. Эти угрожающие обращения всегда оказываются пустым пшиком, не имеющим под собой никаких серьезных оснований. А второй вид, ироничный, легковесный, порой утонченный. Князь не угрожает прямо, ограничивается намеками, которые не всегда легко понять. Его намеки, знаете ли, еще надо суметь растолковать. Так вот, когда приходит сообщение второго вида, это значит, что князь тьмы настроен предельно серьезно. От него можно ждать что угодно вплоть до объявления войны. А во, и к какому виду на этот раз относится сообщение? «А вы сами рассудите», усмехнулся Покопль, достал из папочки бумагу, которую так внимательно изучал перед нашим приходом, и начал зачитывать. «Уважаемые верховные боги, мой секретарь Аида с вами намедни встречался и, как умел, донес до вас мою просьбу. Если бы у него каждый блин комом не выходил, я бы не стал вас лично беспокоить. Но поскольку дело деликатное, позволю себе продублировать суть сообщения от себя лично. Я бы очень хотел получить обратно находящееся у вас зеркало отражения времени. Надеюсь, к моей просьбе отнесетесь с пониманием, ибо хотя и считается, что сатане можно все, но оказаться на собственном балу с голым задом неприлично даже для сатаны. С уважением, ваш князь в скобочках приписано. Тьмы». Да, резюмирую зачитанное, иронично, легковесно и лично мне намек совершенно непонятен. Вот и мне непонятен, озабоченно согласился Покопль. Понятно одно, мы избежим очень больших проблем, если когда найдем это проклятое зеркало и вернем князю тьмы. Мы с Лулой переглянулись. Задача ясна. Мы пойдем, обождите. Покопль вытащил из ящика стола четвертушку желтого бланка, заполненного подозрительными бурыми чернилами. Возьмите. Что это? Однодневная туристическая виза. Виза? Куда? В ад? Просто ответил Зверобог. Что нам там делать? Встретьтесь еще раз с мастером зеркал. Расспросите, как проводится ритуал с зеркалом времени. Особенности, место проведения, одним словом, не мне вас учить. Любая деталь может пригодиться в поисках. Это виза на двоих, со вздохом забираю листок. Групповая. Вы еще кого-то хотите с собой позвать? Есть на примете кое-кто, знакомый с обстановкой, отвечаю без подробностей. Не знаю, согласится ли пойти с нами. Постарайтесь что-то разузнать, Марк. Такая виза не просто редкость, а огромная редкость, подчеркнул Покопль, давая понять, какой уровень доверия нам оказан. Постараемся. Когда мы вернулись в кабину гора, я начал озабоченно собирать по салону все, что выпадывало из дракона. «Марк, ты уборку решил затеять?» – удивилась Лула. «Может, пока займемся более насущными делами?» «Лула, отвечаю, не отвлекаясь от занятия, из него уже дважды вывалилась вещь, сыгравшая ключевую роль в событиях. Сперва туфелька, потом зеркало. И что? Не удивлюсь, если из него вывалится еще что-то важное». Я выложил на кушетке все подобранные вещи. Стакан, подносик, полотенце, перо для чернил с обломанным наконечником, свисток, который не свистит и даже засохший цветок, непонятно как завалявшийся в бардачке. Целое бюро находок, впечатлилась Лула, это все артефакты, ну в городе богов любая вещь является артефактом, пусть даже и слабым. Чтобы проиллюстрировать свои слова, я вставил засохший цветок в нагрудный карман серого пиджака, красный у меня теперь только для публичных выступлений. Цветок оказался одежным артефактом. Строгий серый костюм превратился в вызывающий танцевальный наряд с блестками, даже добавилась шляпа, похожая на сомбреро. «Тебе идет», — Лула показала большой палец, — «станцуй чего-нибудь». «Чего не умею, того не умею». Я убрал цветок, а следом и остальные вещи в свой инвентарь. Поскольку в горе теперь не так тесно, я отжал четверть куба пространства для личных целей. У меня теперь есть личная пространственная тумбочка. «Ты думаешь, парень, это барахло может как-то пригодиться в ритуале с зеркалом?» — с сомнением спросил Гор. «Во всяком случае, пусть полежит у меня. Есть не просит все, давай на стоянку. Надо поговорить с Гиктой». «Я не поняла, а что делает на стоянке эта Шаэль-женщина?» «Лула, давай без сцен ревности». Как штатному психиатру ей предоставлена жилплощадь от профсоюза. Остановившись перед номером суккубы, я деликатно кашлянул и коротко постучал в дверь. Ноздри Лулы, решившие непременно идти вместе со мной, хищно раздулись. По ее мнению, эта Шаэль-женщина подобного деликатного обращения не заслуживает. «Войдите». «Не заперто», — послышался из-за двери хрипловатый голос суккубы, окативший с ног до головы волной эротического возбуждения. Я шумно выдохнул, потянул дверь и зашел. Лула зашагнула следом. Суккуба, одетая в какую-то легкомысленную, почти прозрачную коротюсенькую ночнушку, лежит на кровати в расслабленно-развратной позе. «Привет, извини, не помешал?» «Мне трудно помешать», — успокоила Гекта и с намекающей улыбкой добавила, «присаживайтесь». Поскольку в номере не наблюдается ни одного стула, присесть можно только к суккубе на кровать, чего я бы не рискнул. Лула, кстати, тоже. Она и так не знает, куда глаза девать от смущения. «Спасибо, мы пешком постоим». «Ну и зря», — сказала суккуба, «вы оба какие-то напряженные. Вам бы обоим не помешало немного расслабиться». Щеки Лулы стали пунцовыми. «Гекта, мы по делу», — стараюсь звучать твердо. «Ну если по делу», — с легкой досадой протянула Гекта, «проходите на кухню. Вон та дверь». Мы прошли на кухню, где нашелся и стол, и стулья. «У нее еще и кухня есть», — возмущенно прошипела Лула мне в ухо. Я отнес высказывание к разряду риторических и отвечать не стал. Гекта зашла следом буквально через полминуты. Она успела переодеться из легкомысленной ночнушки в еще более легкомысленный пеньюар, через который просвечивают ее темные соски. Лула сглотнула и уставилась на свои руки. Я уже выработал небольшой иммунитет к суккубскому эроизлучению, а потому ограничился тем, что сосредоточил взгляд на ее переносице. «Кофе будете?» — спросила Гекта, включая кофейник. «Можно горло промочить. Так что у вас за дело?» Разлив кофе, суккуба заняла третий стул напротив. Ее соски уставились на меня, как пистолетные дула, черт, смотреть только на переносицу. Я пересказал ей последние события, включая получение туристической визы в ад. «У меня к тебе, соответственно, просьба сходить в ад вместе с нами». «Что ты, Марк?» — отмахнулась суккуба. «С твоей стороны это будет не просьбой, а одолжением. Знал бы ты, как я иногда скучаю по отчему дому. Схожу с вами непременно с большим удовольствием». Она первой допила кофе и сходила в комнату, где быстро переоделась в костюм наездницы. Обтягивающие бриджи, высокие сапоги, аккуратная шляпка, рукав перчатки поигрывает хлыстом. Смотрится суккуба, как всегда, сногсшибательно. Лула со мной мысленно согласилась, послав мне взгляд, должный означать что-то вроде «ей как вору, все в пору». «Я готова», — деловито заявила Гекта. «Мы тоже рассиживаться не стали». Лула так вовсе сидела, как на иголках. Покинули номер и спустились на лифте в подземный этаж. Гекта снова призвала адского бешеного червя, который быстро домчал нас до ворот ада. Противный динамик опять начал гавкать, предлагая нам убраться с этого места, но Гекта его прервала так же бесцеремонно, как и в прошлый раз. «Глаза разуй, вертухай озяблый», — крикнула она с паханской линцой в голосе, — «мы с Ксивой, расчиняй затворы». Сама Гекта сегодня поднимется на зону. Как и в прошлый раз, из калитки выскочил черт. Для разнообразия на этот раз он насадил на один рог офицерскую эсэсовскую фуражку с черепом на кокарде. Я сунул ему под нос однодневную туристическую визу. «Добро пожаловать на курорты Красноадского края», — празднично возопил черт. «Прошу вас, Проходите. Вам здесь сегодня несказанно рады. Глава 18. Через калитку мы прошли в тесный закуток КПП, где нас встретил черт званием постарше. У того фуражка генеральская и насажена на оба рога. Для осуществления расчетов на территории ада рекомендую приобрести платежную карту черт-карт, по-цыгански пристал он. Я поморщился, но раскрыл входящее системное сообщение. Черт, ты офонарел? 700 кворков за карточку. Марк, негромко обратилась ко мне Гекта, лучше взять. Поверь, пригодится. В аду без денег далеко не уедешь. Да, ладно, черт с ним, давайте. Правильное решение, похвалил меня старший черт, отдавая проплаченную карту. Если на входе не готов расстаться с 700 кворков, то дальше лучше вообще не ходить. Нас выпустили из КПП на адский простор. Я этот мир уже видел, но видел сверху. А тут появилась возможность пройтись по застывшей лаве своими ногами, потрогать шершавые горячие камни своими руками. Низкое давящее небо не имеет собственного светила, но дает достаточное количество отраженного красного света, раскрашивая пейзаж в цвет запекшейся крови. Одним словом, картина с непривычки мрачная и гнетущая. Зато Гекта здесь как рыба в воде, с наслаждением вдыхает сухой горячий воздух, припахивающий серый, с ностальгической нежностью любуется пейзажами черных терриконов. К нам подогнали карету со впряженными адскими огненнодышащими жеребцами. Карета с виду шикарная, богато отделанная, но почему-то подозрительно скрипит и даже погромыхивает, как китайская подделка, сляпанная на заднем дворе за сараем. Карета подана, лихой бес скрученным хвостом поприветствовал нас с козел, извольте садиться. Я вопросительно глянул на Гекту, Гекта утвердительно кивнула. «Давай по темной улице», — велела она бесу, когда мы уселись на мягких, но жестоко скрипучих каретных диванах. «Темная улица?» — с кривоватой улыбкой переспросила Лула. «Ага, главная улица седьмого круга», — подтвердила Суккуба, «можно сказать, витрина ада». «Прям витрина, поверьте, черти умеют пускать пыль в глаза, они из кожи вон будут лезть, чтобы ад показался вам курортом. Но надеюсь, не нужно вам напоминать про пропасть отличия между турпоездкой и эмиграцией, не нужно». Темная улица на самом деле сразу погрузила нас в атмосферу бесшабашного веселья, беспробудного пьянства, разнузданности и разврата, в бесконечный круговорот адского карнавала. Пьяные толпы, втекающие и вытекающие из многочисленных заведений, легко подхватывают похабные песенки и даже пускаются в пляс под звуки дудочек и барабанов. Полуголые демоницы трутся попами о шесты красных фонарей, старательно изнывая от страсти к гуляющей публике. Кому хочется напиться, тот пьет, кому хочется подраться, тот легко находит и это развлечение, кому хочется клубнички, тому даже не надо далеко ходить. Некоторые сношаются прямо под чахлыми тротуарными пальмами, непонятно как выживающими под инфракрасным светом низкого неба. Прохожие активно поощряют прилюдные половые акты и с удовольствием зрительски поддерживают, словно лошадей на скачках, ладно хоть с советами не лезут. Честно сказать, я не сторонник подобной демонстративности, делюсь с Суккубой впечатлением, хоть какая-то мера быть должна. Что есть, то есть. Гекта усмехнулась, умеренность никогда не была добродетелью ада, мы почти приехали и, без, тормозни у котлов. У котлов, так называется самый знаменитый ресторан темной улицы, пояснила Гекта, считая это своеобразным паролем на распознавание свой-чужой. Ты кто таков, коли не знаешь котлов, продекламировала она. Возница остановил карету перед очень большим помпезно и безвкусно украшенным зданием с крупной надписью «Котлы». Ниже приписано: «Заведение открыто от заката и до последнего клиента». Я припомнил тарантиновский фильм и решил, что приписка звучит угрожающе двусмысленно. «Здесь разве бывают закаты?» – спрашиваю Гекту. «Не бывают», – коротко ответила Суккуба, но потом все же пояснила, это означает, что заведение вообще никогда не закрывается. Я рассчитался за поездку картой черт-карт. Цены здесь действительно конские. С моего счета списали еще 100 кворков. Хорошо, что деньги у меня есть. Уж на дневную турпоездку по аду хватит. Вообще-то мы сюда приехали не для того, чтобы сидеть в ресторанах, напомнила Лула. Мы ненадолго, пообещала Гекта. Обеденный зал котлов огромен как стадион. Посетители, сидящие за тысячами столиков, своей болтовней создают гвалт, усиливающий стадионную атмосферу. Между столиками шныряют официантки-чертовки, из одежды, имеющие только белые передники. Чертовки крутят хвостами в такт движению упругих булок и ведут с гостями что-то вроде игры. Гости пытаются схватить проходящую мимо официантку за жопу и получают хвостом по тянущимся граблям. Игра, судя по всему, одинаково нравится как посетителям, так и самим чертовкам. Мы заняли свободный столик, одна такая чертовочка с торчащими из-под густой шевелюры рожками тут же возникла рядом. «Что будете заказывать? А что у вас есть?» – спросила Лула. «У нас все есть», – официантка вздохнула, – «но все едят мясо. Мясо хоть у вас не человеческое, ну что вы», – категорично возразила чертовка, – «кормим исключительно бараниной и свининой. Баранов и свиней в аду несопоставимо больше, чем людей». Лично мне этот довод не показался убедительным, но Гекта с усмешкой утвердительно кивнула. «Заказывай смело, Марк, человечиной не накормит, тогда мне мясо, что-нибудь фирменное. Пить что будете? Черное пиво рекомендую». «Ну пусть будет черное пиво, мне то же самое», – безразлично сказала Лула. «Ну и мне тогда», – весело добавила Гекта, – «не буду отрываться от коллектива». Приняв заказ, чертовка повернулась ко мне спиной. Рука сама потянулась к упругой попе, но я сдержался. Хвост крутанулся, ударив в пустоту. Чертовка усмехнулась и убежала выполнять заказ. В ожидании заказа я стал пялиться по сторонам. За соседний освободившийся столик уселась новая компания. Крупный бухой демон с двумя в дымину пьяными чертями. Чтобы черти смогли дойти до столика, демон сцепил их друг с другом рогами, отчего они могли передвигаться только боком, зато не падали. Добравшись до цели, демон расцепил чертей и усадил на стулья. Черти тут же уронили головы на стол и совсем перестали подавать признаки жизни. Удовлетворенно оглядев своих овощеподобных собутыльников, демон уселся сам и громко позвал официантку. «Чего изволите? 3 бутылки черной водки и мясо», — подсказала официантка. «И мясо», — пьяно согласился демон. «А овощи?» Официантка явно решила приколоться. «Овощи?» — удивился демон и обвел взглядом бухих чертей. «Овощи тоже будут мясо». Наша официантка не заставила долго ждать, примчалась и выставила 3 порции еще шкварчащего мяса и 3 огромные кружки черного пива. «Приятного аппетита», — пожелала чертовка с улыбкой, но так и не ушла, осталась стоять, преданно глядя на суккубу. «Узнала что ли?» — усмехнулась Гекта. «Конечно узнала», — чертовка потупила глазки в притворном раскаянии. «И уже растрепала?» — чертовка часто закивала. «И тут я увидел, что в нашу сторону обращены взгляды половины стадиона. Гекта, это же Гекта, Геекта, Геекта, Геекта», — начал скандировать стадион, позабывший про красное мясо и черное пиво. Гитарист заиграл на электрогитаре проникновенную мелодию, его медиатор цеплял по струнам гитары, как по струнам души. Толпа взревела, Гекта поднялась с места, музыкальная группа дала нижние частоты, барабаны забили где-то в нижней части живота. Гекта прошла к помосту, бас-гитара обволокла стадион тягучим мясным звуком, толпу забила в экстазе. Гекта одним движением сменила наряд, из одежды на ней только туфли и головной убор, напоминающий корону. Она начала двигаться под музыку, толпа застонала от вожделения. Пока Гекта танцевала, посетители смотрели, разинув рты, и только бухой демон умудрился не поддаться ее магии целиком. Он подловил засмотревшуюся чертовку официантку, нагнул над столом, намотав на кулак ее хвост. Демон уложился в аккурат к концу исполнения, а затем вытер со лба крупные капли пота. «Ну вот, а ты говоришь, овощи, мясо, однозначно мясо». Отпущенная чертовка посмотрела на демона обиженно и одобрительно одновременно. С одной стороны, ей вдули, реноме неуловимости испорчено, а это плохо. Но и с другой стороны, ей опять-таки вдули, а это, как хвостом не крути, приятно. Она хлестнула демона хвостом по довольной морде и убежала выполнять заказы. Гекта вернулась за наш столик. На ее губах блуждает счастливая улыбка. «Вот», — призналась она, — «это именно то, что мне было нужно, что не давало мне покоя в городе богов. Я исполнила последний танец в котлах. Гештальт закрыт. Теперь мы можем заняться делом», — сухо спросила Лула. Прежде чем ответить, Гекта с наслаждением прожевала кусочек мяса, запила черным пивом. «Да, теперь я в вашем полном распоряжении. Я рассчитался за обед, в очередной раз прифигев от ценника. Мы вышли на темную и быстро поймали карету». «Зеркальщика знаешь?» — фамильярно спросила Гекта у беса возницы. «Знаю. Давай к нему на пальму и не вздумай возить нас кругами, рога оторву». Бес привез нас в рабочий район, в котором атмосфера кардинально отличается от вечного праздника темной улицы. Здесь праздником и не пахнет, здесь воняет серой, потом и рабским дармовым трудом. «Жди здесь», — приказала бесу Гекта и пояснила для меня, «в этом районе извозчика не поймаешь, заплатить бы сначала», — прохныкал бес, «задаток бы, со временем будет и задаток», — веско ответил я словами великого комбинатора Остапа Ибрагимовича, и суккуба показала мне большой палец, мол, «браво, Марк, что значит школа?» Мы подошли к дверям длинного, косого барака. У дверей крутился мелкий черт. Метнись до зеркальщика, небрежно бросила ему суккуба, «скажи, Гекта ждет». Чертенок исчез за дверью, слегка испортив воздух, а через пару минут вышел тот самый демон, обвешанный кусочками зеркал. В барак он нас приглашать не стал, чему я только рад. Обстановка там, подозреваю, не казарменная даже, а каторжанская. Не думал, что снова встретимся, прогудел крупный демон, говорят, ты выступала в котлах. Узнаю седьмой круг, ухмыльнулась суккуба, слухи бегут быстрее кареты. Останешься? Застенчиво спросил демон. Надень здесь, коротко ответила Гекта, у Марка к тебе снова вопросы. Слушаю. В городе богов всплыло зеркало отражения времени, даю вводную без подробностей, расскажи, что знаешь. Что знаю, демон поскреб когтями щетинистый подбородок, про ритуал ничего сказать не могу, не мой уровень. Ну а про само зеркало, мне его отдавали на шлифовку, нехотя ответил демон, я его не делал, опять-таки не мой уровень. Кто отдавал? Поспрашивайте Двуликова, выдавил из себя зеркальщик после паузы, вроде бы от него приносили. И это все, спрашиваю с сомнением, в надежде вытянуть из демона еще хоть какую-то информацию. «Все», — убежденно ответил тот, «а вообще давно это было?» «Давно, я еще не считался мастером, 7000 лет назад не меньше». «Ну что, скатаемся до Двуликова?» «Предлагаю оптимистично, усаживаясь обратно в карету». Но Гекта отрицательно покачала головой. «Двуликий, демон пятого круга, на пятый круг твоя туристическая виза не распространяется. Что ж теперь, возвращаться с пустыми руками?» «Съездить можем, конечно, но это опасно, Марк», предупредила суккуба, «рискуешь попасть в переплет, что даже я не смогу вытащить. Я теперь здесь тоже турист». «Лула, ты как? Чертей бояться, в ад не ходить». Лула пожала плечами, «нам нужен результат, а результата пока нет». «Тогда решено, попробуем съездить до пятого круга». Однако на пятый круг нас отказался вести уже сам возница. На границе шестого и пятого он насадил своих жеребцов. «Я этих дальше не повезу», обратился он к суккубе, «ну ты что? Хочешь, чтоб меня на вилы поставили? Пусть здесь подождут, ты одна съездишь». Угрожать и увещевать оказалось бесполезно, бес уперся намертво. «Ваша виза вообще только на седьмой круг», — твердил он мне упорно, «я и так рискую, тебе и здесь делать нечего». «Нет, режьте меня прямо здесь, никуда я вас дальше не повезу». «Ладно, решаюсь, пусть Гекта одна съездит, мы с Лулой здесь подождем». «Постараюсь уговорить Двуликова», — пообещала Гекта, «давай, бесенок, гони, и так времени с тобой потеряли». Поднимая клубы черной вулканической пыли, карета укатила на пятый круг. Мы с Лулой остались стоять на обочине дороги. Зайти тут просто некуда. Ни ресторанов, ни баров, ни самого захудалого придорожного шинка. Только покосившиеся бараки, заходить в которые мы бы даже не рискнули. Поначалу пытались себя развлекать, разглядывая адские пейзажи. Лула даже сделала несколько снимков, но по большому счету место это унылое, глазу зацепиться ни за что. «Марк, уже больше часа прошло», — сказала Лула. «Как думаешь, мы успеем вернуться пешком до конца дня?» «Хороший вопрос. Скорее всего, не успеем. Будем надеяться, что Гекта скоро вернется. А если не вернется, вон ее как разобрало от ностальгии». Я вздохнул и отвечать не стал. «Если Гекта нас кинет, мы рискуем застрять в аду. Не знаю, выпустит ли нас с просроченной визой. Могут и не выпустить». Прошло еще 40 минут. Если бы во мне не была прочно забита привычка контролировать хаос, начал бы нервничать. А тем временем на нас давно обратили внимание местные черти. Сперва поглядывали походя, потом стали присматриваться целенаправленно, а потом в нашу сторону из-за барака двинулась группа с вилами и кольями наперевес. Заблудились туристы. Один из них, видимо главный, сплюнул через зуб и гаденько захихикал. «Карету ждем», отвечаю тактично. «Здесь карета не ездит, турист. Здесь шестой круг ада. А тебя зовут мистер Очевидность», сообщаю вежливо, «мне тут не хватало только конфликта с чертями». «Борзый, да, Давай по тыщенке за себя и за свою бабу. Может быть, мы подобреем. Может быть, мы покажем тебе короткую дорогу на седьмой круг. Может быть и покажете, соглашаюсь покладисто, может быть даже сами по ней прогуляетесь. Только без меня, точно борзый, умозаключил другой черт пониже ростом, зато коренастый, гони 5 штук, турист, или на вилы тебя поставим. Черт, глаза разуй, я бог, ты мне ничего не сделаешь, это мы еще посмотрим. Хаосто у тебя вверх пополз, утомили, черти, не видите вы ни черта. Про хаос наугад лепите, гопстопники недоделанные. Черти переглянулись и пошли в атаку. Я выхватил из инвентаря рыбий скелет. Навыки боя в части мышечной мелкой моторики я утратил, но клинок у меня божественного уровня. С кодлой как-нибудь управлюсь. Увернулся от прямолинейного тычка кривых вил и с некоторым даже изяществом приставил рыбий скелет к горлу главаря. Шмыгнешь носом, голова покатится, предупреждаю черта. Черт вытаращил глаза, перестав дышать, видимо не подумал, что если вдохнуть через рот, нос точно не шмыгнет. Коренастый подельник решил попытаться восстановить статус-кво и зайти мне за спину, но Лула сыпанула ему в харю сноб жгучих божественных искр. «Валим отсюда, господа черти, валим, не стоим», — поторопил я неудачливых грабителей. Черти послушались и рассосались как манпасье, а уже через несколько минут к нашему огромному облегчению прикатила карета, из которой вышла Гекта и демон пятого круга, названный при знакомстве Двуликий. Глава 19. «Ты хочешь знать про зеркало?» Сходу перешел к делу демон, будто сильно торопится. «Да, в общем так, это зеркало не рукотворное. А как, так разве бывает? Много чего бывает», — философски изрек Двуликий. «Это зеркало является отраженным артефактом. Что-то я совсем запутался. Зеркало отражения является отраженным артефактом? Это как? Вот смотри», — взялся пояснять демон, — «бывают в жизни события, о которых ты жалеешь. Думаешь, лучше бы этого с тобой совсем не происходило. Ну допустим, только что тут поделаешь. Что случилось, то случилось. Ты ничего не поделаешь. А если это происходит с кем-то очень могущественным?» Двуликий многозначительно указал пальцем куда-то вниз. «Тот просто берет и изымает события из ткани бытия. Нифига себе. То есть князь тьмы изъял события. Фраерок», оборвал меня Двуликий, «я такого не говорил. Пардон, поправляюсь. То есть кто-то очень могущественно изъял события, и его как бы вовсе не происходило. Правильно понимаешь, изъял, и его как бы вовсе не происходило. Но на этот раз Двуликий ткнул пальцем вверх. Закон сохранения энергии никто не отменял, а время – это тоже энергия в некотором смысле. Так, даю понять, что слежу за мыслью. Так вот, это изъятое время не пропадает бесследно, а запечатывается в том самом зеркале. Теперь начинаю понимать, это зеркало никто не изготавливал. Оно появилось само после того, как кто-то очень могущественно изъял события из ткани бытия. Верно. А зачем его тогда отдавали зеркальщику для шлифовки? А, дебилов среди свиты хватает. Двуликий сморщился и явно кого-то передразнил, изменив интонацию. Если зеркало ничего не отражает, то его надо отдать специалисту. То есть его отдали зеркальщику по ошибке. В том и дело, усмехнулся Двуликий. Потом, как это бывает, бюрократы вообще забыли, что было какое-то зеркало. Тем более, что его шлифуй, не шлифуй, один черт ни черта не отражает. Понятно. И как всякий потерянный артефакт, оно в конечном итоге всплыло на блошином рынке. Соображаешь, похвалил Двуликий. Ну хорошо, а как его использовать? Его никак не надо использовать, жестко возразил демон. Его надо вернуть тому, кто, ну ты понял, понял. Вернуть тому очень могущественному. Но если какой-то дурачок захочет провести с этим зеркалом ритуал, этого случиться никак не должно, категорически настоял Двуликий. Поверь, фраерок, для всех будет лучше, если оно просто вернется обратно. Давать дальнейшие пояснения демон отказался. А я тоже не могу просто взять и ляпнуть, что зеркало сперли. Политическая обстановка и так напряженная. Спасибо, что уделили время, поблагодарил я демона. Да ладно, все равно собирался на шестой круг, заодно Гекту повидал. Кстати, фраерок, Гекта сказала, ты типа коммерс, есть такое, могу подогнать бочку черной маны, недорого, за 600 тысяч всего. Честно сказать, я вообще про черную ману впервые слышу, пытаюсь откреститься, покупать что-то у демона в аду я бы не рискнул даже в присутствии Гекты, да и как я ее унесу, бочка, это же 200 литров, ну да, пятая часть куба, подтвердил Двуликий. Ты вот что, фраерок, когда вернешься в город богов, тему провентилируй, а потом свяжемся. У меня виза однодневная. Связаться, допустим, можно, знаю один канал, но я не представляю, как что-то передать через адские ворота. А мы не через ворота, Двуликий хитро усмехнулся, есть другой способ. Какой? Переспрашиваю недоверчиво. Не боись, фрейрок, для тебя способ безопасный. Я тебе карту сейчас дам. Он развернул кусок кожи, как мне показалось, человеческой, доезжаешь на подземке до конечной вот по этой ветке. Водя пальцем по карте, Двуликий разъяснил маршрут до места в тоннелях, где, по его словам, пленка между мирами фактически стерта. Брать в руки карту я не стал, посчитал это кощунством, а просто сделал снимок через интерфейс, как это раньше делала Лула. «Хорошо», — сказал я, подводя итог, «узнаю спрос и цену на черную ману. Завтра подъеду». «Договорились», — обрадовался Двуликий. «Там бесенок связанный постоянно сидит. Скажешь ему, что к Двуликому, он метнется». На этой взаимозаинтересованной ноте демон попрощался с Гиктой и умотал куда-то за бараки, а мы сели в карету. «Марк», — Лула укоризненно покачала головой, — «когда мы тронулись в обратный путь, ты даже с адом готов торговать. Сотрудничать и торговать всегда лучше, чем враждовать и воевать. Но с демонами, ну так не детей мне с ними крестить. Я ж понимание имею. За границы дозволенного заходить не собираюсь». Лула махнула на меня рукой, как на безнадежного, и замолчала. Мы успели и покинули ад без осложнений. Оказавшись за его вратами, я выдохнул облегченно. «По этому курорту я вряд ли буду скучать». «Да уж», — согласилась Лула, — «лично я назагоралась. Впечатлений надолго хватит». «Понимаю вас», — сказала Гекта, — «на самом деле в аду делать нечего. Теперь понимаю, что правильно поступила, изменив свою природу. Раньше нет-нет, дожалела, а теперь поняла, город богов, тоже не рай, но ад – это тупик. Ты нам здорово помогла, Гекта, спасибо». «Тебе спасибо, Марк. Для меня эта поездка была не менее важна». Гекта призвала бледного червя, который доставил нас до подземного этажа стоянки. «Вы как хотите, а я сегодня буду долго отмокать в ванне», — мечтательно заявила Суккуба, — «если захотите присоединиться». «Спасибо, у нас на сегодня еще дела», — отказываюсь тактично. «Ну как хотите», — согласилась Гекта без особых сожалений, — «но если надумаете, стучитесь». Мы с Лулой вышли из лифта на первом надземном этаже, а Суккуба поехала выше. «У нее еще и ванна есть», — Лула раздраженно фыркнула, но быстро переключилась на деловой тон. «Так, пока ты заспамил мне личку своими сообщениями. Срочно хочет нас видеть, а до завтра он не потерпит, так-то уже вечер, причем довольно поздний». «Да он извертелся на пупе. Марк, давай слетаем, скажем, что с него ужин. Пусть раскошеливается, а пусть раскошеливается, а то непорядок. В аду в первый же день мясом кормили, а в городе богов одни напитки». Гор сонно продрал зенки, когда мы загрузились к нему в кабину. «И не имется вам на ночь глядя», — проворчал он по-стариковски перед тем, как взять разбег для взлета. Капли по капли на этот раз принял нас в столовой. Стол уже сервирован, свечи зажжены. Видимо, нас ожидает ужин по первому разряду. «Марк, Лула, присаживайтесь», — по капли отыгрывает радушного хозяина. «Ну, рассказывайте, что узнали». «С этим зеркалом все непросто», — сообщил я и пересказал то, что мы узнали от Двуликого. «Действительно все непросто», — по капли рассеянно взял вилку, но так и замер с ней в руке. Мы с Лулой не стали ждать, когда он отдуплится, начали угощаться закусками. «Еще бы понять», — добавил я, проживав буженину с горчицей и хреном, — «что за событие такое изъял князь тьмы. Вообще 7000 лет назад было одно событие, которое князь, возможно, хотел бы изъять, так, чтобы его как будто и не было. То есть вы в курсе?» «Догадаться несложно», — ответил Зверобог. 7000 лет назад князь тьмы передал нам те тоннели. Для него это было серьезное политическое поражение. Вот даже как. Да, раньше ад начинался прямо под подземкой. Черти нам постоянно гадили, трясли стены, отчего поезда сходили с рельсов, — припомнил Покопль. Когда тоннели перешли к нам, в подземке стало намного спокойней. А теперь князь тьмы намекает, что если мы не вернем зеркало, он заберет те тоннели обратно. Что вполне логично, — подтвердил Зверобог. Если кто-то распечатает зеркало, и то событие станет достоянием общественности, князь вынужден будет пойти на решительные меры. Для него не так важны тоннели, как собственная репутация. Да, но мы и так знаем, что он потерял те тоннели, — возразила Лула. Мы знаем, — согласился Покопль, — в аду не знают. Он ведь не стер сам факт передачи тоннелей, Он стер только факт обнародования. «Все равно у меня ум за разум», – пожаловалась Лула. «Никак не могу ухватить эту концепцию. Ну хорошо, а при чем тут бал у сатаны?» В своем послании князь писал про бал. «Вот на балу это и получила огласку», – предположил Зверобог, что для князя тьмы вдвойне позорно. Бал в честь величия сатаны омрачен известием о потере территорий. Вот он и подтер что-то, я вас заболтал совсем. Прошу вас, горячие принесли, рекомендую, с белым вином. Очень вкусно, киваю, даже вкуснее, чем в котлах. А вы были в котлах, улыбнулся Покопль. Ага, мясо на углях и черное пиво. Увы, у нас черного пива нет. Его делают из черной маны, как и черную водку. Кстати, Зверобог взгрустнул, явно что-то припомнив. А что, черная мана дорого стоит. Я вспомнил предложение Двуликова. Дорого. Последний раз куб черный ушел за 5 миллионов. Но тут даже не в цене дело. После разрыва дипотношения ад перестал ее поставлять. А если я предложу вам бочку черной маны, 200 литров, миллион за бочку отдам, не задумываясь. Марк, Зверобог недоверчиво вздернул бровь. Вы нашли способ контрабанды черной маны? Я над этим работаю, отвечаю без подробностей, пока гарантировать ничего не могу. Если что, везите сразу ко мне, выкуплю все, сколько будет. Договорились, искать покупателя, который заплатит больше, и уж тем более устраивать аукцион не собираюсь. Заинтересованность Покопля в моих поставках важнее лишней сотни тысяч кворков. Так на чем мы остановились? Зверобог решил вернуться к разговору. Князь тьмы подтер случай на своем балу, чтобы его подданные не знали о потерянных тоннелях. Напоминаю умозаключение, к которому мы пришли. В этом свете мне хочется понять, как может использовать зеркало кукольная богиня. Могу только гадать, пока пожал плечами. Вообще мы с вами уже поучаствовали в двух ритуалах, напоминаю Покоплю, и ни разу ритуал не прошел так, как от него ожидалось. Боюсь, кукольная богиня тоже может заблуждаться. Может. А значит, ее надо найти до того, как она решится провести ритуал. Тут я со Зверобогом согласен. Он бы еще сказал, где ее искать. Поблагодарив за ужин, мы с Лулой отправились обратно на стоянку. По пути попытались проанализировать итог поездки в ад. Итог вышел неутешительный. Ничего такого, что поможет нам найти кукольную богиню, мы не выяснили.